И паспорт этот, пожалуй, точно оказывается действительнее всего прочего. Теперь, скажем, Ульянино тело в земле гниет, душа в горнях витает, либо бесы ее по мытарствам водят, а паспорт жив. Сама знаешь, кто теперь по паспорту Ульяную-то оказывается. И стало быть, выходит теперь че так, что в теле и душе я с Ульяною смертью разведен, и венец наш кончился, а на паспорте нет дудки, женат. И теперь я на всю жизнь свою осужден к тому, чтобы, ежели в рассуждении бабьего случая, пребывать в беззаконии, а насчет, чтобы честным браком, однако, нет. Какого попа не проси, всякий тебя с крыльца прогонит, с ума сошел свет, двоеженцем желаешь быть». Хоть и на духу, признайся, насчет Ульяны все одно, самый жадный поп даже и для модели венчать не станет. Потому что таинство таинством, а паспорт паспортом. Пред Богом оно, конечно, таинство главнее. Ну а в людях паспорт покажи, да. Умно я себя устроил, могу сказать». Лизе было очень неловко слушать это рассуждение, тем более, что она находила его справедливым. Конечно, паспортная женатость Тимофея на всю жизнь обусловлена главным образом тем обстоятельством, что он не решился объявить смерть Ульяны. Это его вина. Но она, Лиза Басова, воспользовалась странным юридическим положением Тимофея, и часть вины как будто перелагается на нее, самозванку, злоупотребляющую документом о женатости уже не женатого человека, пользующуюся формальным правом, которое в действительности погасло. Чтобы скрыть невольное смущение, девушка отшучивалась. «Ничего, Тимофей, Бог милостив, у тебя рука счастливая. Умерла настоящая Ульяна, теперь я в Ульянах слыву по паспорту, а в России найдешь себе новую Ульяну, чтобы была уже и по паспорту, и по сердцу». Тимофей покраснел всем своим курносым лицом. «Нет уж, спасибо, покорно благодарю. Конечно, мне до стариков еще далеко. Пятого десятка не переломил, силу в себе чувствую, человек грешный. Без бабы не проживу. Но чтобы опять кометь эту ломать насчет паспорта, нет. Не согласен, оставьте. Если Бог пошлет согласную сожительницу, почему не взять? Но в Ульяны ее производить нет довольно». «Что же тебе имя надоело?» – насмешливо спросила Лиза, даже уколотая немножко почти задорную горячностью Тимофея. Он объяснил, не смутившись. «Не надоело, но что мне в нем приятного? О первой своей Ульяне я и думать-то ненавижу. Ведьма была. Одного теперь в жизни своей боюсь. Не вздумала бы по ночам сниться. А вторая Ульяна ты, то есть. Чего лучше не надо, да не свой человек, чужой кус». «Я к тебе со всем моим глубоким уважением и никогда тебя не забуду. Но ничего в тебе к удовольствию своему я иметь не могу. Что лесного? От людей-то прячешься, прячешься, хитришь, мудришь, чтобы не заметили, что мы с тобою не в совете живем. Ты нашего сибирского глума не вкушала. У Сибири язык бритва. Как начнут издеваться, каждый человек сбеситься может, ежели имеет свою амбицию». «Уж и без того меня травят мужики, что я пред тобою больно шибко робею. Выходит, будто покорствую под Жениным башмаком. Я имею свой характер, могу вытерпеть всякую насмешку. Но истинно тебе, Ульяна Митриевна, говорю, бывают насмешки непереносные. Нехотя звереешь, среди зверей зверем себя выкажешь. Ты, Ульяна Митриевна, уж снисходи ко мне. Пожалей маленько, если при людях в таком разе нагрублю тебе, не взыщи, не я грублю, амбиция грубит. Потому что, по нашим понятиям, самый ничтожный тот человек, которым баба командует». Неловкое положение Тимофея в качестве супруга среди мужчин Лиза понимала тем лучше, что самой ей в качестве супруги приходилось не веселее от бабьих стай, которые теперь окружали ее сорочьим стрекотом с раннего утра до позднего вечера. По части нравственности у сибирячек скверная репутация, но вряд ли вполне заслуженная. По крайней мере, сколько знавал я сибирское крестьянство и мещанство, бабы в них и на язык довольно сдержанны, и делом распутничают только там, где много навозных, своего рода экзономическая проституция во вкусе и тоне древних жриц Астарты. Пресловутый сибирский разврат, достояние безобразных слоев коммерческой и промысловой буржуазии, случайными состояниями, случайными банкротствами, сегодня на вазу, завтра под возом, шик Наполеона в тайге и связанных с ними соответственных Жозефин. В крестьянстве сибирском я ничего подобного не наблюдал, напротив, не надо забывать, что южные сибирские степи – классический край крестьянского гражданского брака, очень прочно и честно соблюдаемого по простой силе обычая, без всяких принудительных уз. Если в сибирских женщинах что и коробит нравственное чувство, то не половая распущенность и безалаберность, а наоборот, холодная способность оценивать свое тело как товар в спросе и поставить на городской рынок совершенно точно обусловленным предложением. Известна поговорка о Сибири: «Птицы без пения, цветы без запаха, женщины без сердца». Да и то все это по преимуществу в полосах, развращенных навозным элементом. Но бывают в году сезоны, когда сибирская баба дуреет. Это масленицы и свадебные мясоеды.